«Ага», — подхватил Пончик, улыбаясь коварно, «а потом ты придешь и того Аскольда, в расход, вместе с Диром». «Чего это я?» — насторожился Олег. «Как это чего?» — комически изумился Пончик. «Ты ж вещий, ну вот, Рюрик тебе сына Ингаря доверит, когда помирать соберется, и станешь ты регентом при малолетнем конунге. Щит свой на воротах Царьграда приколотишь, отмстить соберешься неразумным хазарам, их села и Нивы за буйный набег, того, мечам и пожаром. Что ты на меня вылупился? Думаешь, ты один историю в школе учил? Читывал я учебники, читывал, угу. Да при чем тут я? А кто тут при чем? Или ты и вправду надеешься, что сыщется другой Олег вещий, как ты говоришь, настоящий? Так это ты и есть. Понял, историческая личность, что вы там ругаетесь? Добродушно обернулся Асмут и поднял голову. Гребем к берегу, крут, темнеет уже, а там вроде корчма. Заночуем. Мы и так ходко шли, заметил Крут. Считай, ночь сберегли, а теперь истратим, сказал Асмут. К берегу Дины скатывался пологий склон холма. Повыше на нем чернел частокол небольшого форта, по берегу тянулась пристань, ставленная из бревен, а между рекой и крепостцой жались друг к другу дома, приземистые постройки, скрывавшиеся под тяжелыми соломенными крышами, почти достигавшими земли. Сбоку притулилась длинная корчма, сложенная из валунов. «А какие, вообще тут люди живут?» — спросил Пончик. «Кривичи». «Какие еще кривичи?» — удивился Асмут. «Ну, эти», — сбился Пончик. «Ну, племя такое, из славян». «Из славян?» — протянул Асмут, пуча глаза, и захохотал. Крут к нему присоединился, смеясь и мотая головой. «Из славян», — выдавил Асмут, утирая глаз. «Придумает же, умора. Может, не кривичи, а криви», — подсказал Крут. «А это кто?» — взбодрился Пончик. «Это жрецы такие, из пруссов они. Много их сюда пришло еще при Бравлине, запросились под руку конунга. А нам что, земли-то у нас полным-полно, а народу? Чуть. Тем более тут граница, эта сторона наша. А за Диной земли етвягов и литвинов, ливов, литтов, самогитов, семигалов». Высадившись и оттащив лодку на берег, вся четверка проследовала в корчму. Внутри было тепло и сухо. Низкий потолок подпирали резные столбы, куда на манер сучков были вставлены факелы. Пол был усыпан резаной соломой, а из мебели имелись два длинных, массивных стола и основательные скамьи. Один из столов занимала шумная компания гридней, видать, пограничников из крепости. Погранцы сидели, не снимая скрипучих кольчуг, то и дело сдвигая чаши, а шлемы их и перевязи грудой лежали в углу. Вошедших они заметили, но гогота не утишили, лишь переговариваться начали, сдвигая головы, будто бодаясь. Корчмарь, полный, черевистый мужичок с потной лысиной, выкатился навстречу Асмуду и поклонился. «Чего изволите? Мясо, хлеба, вина», — перечислил Асмуд. Поковырявшись в поясе, выудил серебряную монету. Корчмарь словил брошенный дирхем и укатился на кухню. «Поедим хоть по-человечески», — проговорил Крут, усаживаясь за стол. Подняв глаза к потолку, с которого сыпалась труха от чьих-то шагов, он добавил: «И выспимся. Только и знаешь, что жрать да спать», — пробурчал Асмут, приседая на скрипнувшую скамью. «Да», — зажмурился Крут, — «это дело я люблю». Олег устроился с краю. Было ему неспокойно, пьяные гридни внушали ему тревогу и опасения. Он прислушался. Гридни переговаривались. «А то сидишь в этой дыре и света белого не видишь, и не говори, а жаловаться станешь, тебя мигом в поруб. Эйрик тутошние порядки живо поменяет. А он, знаешь, чего сказал? Ты, Грид, присягу конунгу давал?» «Я говорю, давал, и в брюхо ему. Так и я конунгу присягал. И что, Эйрик Инунцан тоже ж конунг? Га-га-га-га». Олег глянул на Крута. Тот посмотрел серьезно и чуть качнул головой. «Слышу, мол, не дергайся». Подкатившийся корчмарь притащил деревянное блюдо с дымящимся мясом. «Угощайтесь, гости дорогие», — мурлыкнул он и укатился обратно. Тут же вернулся с караваем хлеба и кувшином вина. «Винцо малиновое», — журчал он, — «в голову ударяет, но похмельем не мучает». Асмут невозмутимо разлил вино по чаркам и пригубил из своей. «Доброе винцо», — кивнул он. Осчастливленный корчмарь удалился. Олег ел без охоты, скорее, просто пользовался случаем, чтобы подкрепиться. Отрезал своим ножом куски свеженины и уплетал. «Выпей с нами, варяг». Возник за спиной Асмуда нехилый гридень, касая сажень в плечах. «Выпей за конунга». «За какого?» — холодно спросил Хевдинг, отправляя в рот шматик мяса. «За Эйрика, сына Инунда», — провозгласил гридень. «С псами не пью по-прежнему», — холодно сказал Асмуд. Слова его прозвучали, как смачная пощечина. Погранцы взревели, вскакивая из-за стола, а Гридень за спиной Асмуда занес кулак, величиной и весом с хорошую гирю. Хевдинг резко саданул Гридня локтем. Того отбросило к стенке. «Не дадут поесть спокойно», — пробрюзжал Асмуд. «Шкурки продажные». Погранец с красивым и злым лицом подлетел к Асмуду слева, норовя заехать кулаком Хевдингу в ухо, но тот был проворней. Легко вскочив на стол, он звезданул красавца ногой по голове. Погранец упал, переваливаясь через лавку. Погранцы ломанулись всей толпой в угол, к оружию. Это дало время собраться четверке. «Уходим через кухню», — скомандовал Асмуд. «Некогда нам драчками тешиться». Олег пропустил Пончика вперед, подождал Крута. «Асмуд!» — закричал Крут. Олег обернулся. Асмуд, стоявший спиной к погранцам, был бледен и выговаривал что-то невнятное посеревшими губами. Хевдинг медленно повернулся. В могучей спине торчал нож, засевший по рукоять. «Асмуд!» — крикнул воротившийся Пончик. «Уходите!» — глухо приказал Хевдинг. «Я их придержу!» Пончик, не слушая, бросился к раненому. «Не трогай нож!» — предупредил его Асмуд. «А то кровью и зайду. Идите, Крут, Береста с тобой, да-да», — выдавил Крут. Гридни набросились всем скопом. Асмуд выхватил меч и полоснул, разрывая горло ближнему. Кровь брызнула на истоптанную солому, а Олег глаз не сводил с ножа в спине Хевдинга. Рукоятка, отделанная костью, шевелилась при каждом движении. И вдруг спина поникла. Хевдинг упал на колени. Гридень-красавец завис над ним, отводя меч, и сам напоролся на клинок, вскинутый Асмудом в последнем усилии битвы. Крут схватил Олега за плечо и вытолкнул на кухню. Олег не обиделся, каково было Хольду потерять старого друга и командира, да еще вот так, оставляя одного. В кухне было дымно и чадно, открытый очаг горел, подогревая горшки и котелки на цепях. Крут метнулся к низкой двери, открытой настежь, и выскочил во двор. Пончик юркнул следом, Олег нырнул в проем последним. «Уходим!» — крикнул Хольд. Пончик послушно бросился к пристани. «Не туда, за мной!» Крут завернул за корчму и подбежал к конюшне. Сбив запор, он нырнул вовнутрь. «Олег, держи этого, сажай Пончика!» Олег послушно взял за гриву фыркавшего гнедого и помог лекарю сесть на него верхом. Крут вывел еще двух коней, Чалова и Воронова, и протянул Олегу поводья черного как ночь красавца. Четверо гридней с мечами и факелами в руках вынеслись из-за угла и радостно взревели. «По коням!» — зло крикнул Крут. Три всадника, склоняясь к стриженным гривам, вынеслись на берег Дина и завели коней в воду. Поплыли. Реку кони одолели, хоть и без большой охоты, и вышли на другой берег, громким фырканьем выражая свое недовольство. «Не по-людски как-то!» — завздыхал Крут, оглядываясь на тот берег. «Ни ладьи погребальной, ни последнего огня!» «Асмуд погиб как воин!» — твердо сказал Олег. «Таких валькирий уносит раз в 100 лет, вечная ему память», — добавил Пончик дрогнувшим голосом и спросил шепотом. «Ты веришь, что Асмуд попал в Вальхаллу?» «Нет», — буркнул Олег, — «но в это верит Крут». Переночевав на лесной поляне, зарывшись в сток сена, ранним утром троица пустилась в путь. «Тут тропа набита», — объяснил Крут хмуро, — «до самого Курланда доведет». «А там?» — спросил Сухов. «А там видно будет». Небо на восходе еще не занялось розовыми красками, только посветлело чуток. Тропа была достаточно широка, чтобы по ней ехали по 2 всадника в ряд, а вот телеге сюда въезд был запрещен, застрянет, не развернется. В иных местах тропа уширилась, словно раздвигая деревья. Вот, в таком-то месте и повстречали троицу неизвестные на малорослых степных коняшках. Стали поперек тропы, все смуглолицые, черноглазые, с длинными висячими усами, кольчуги на всех, плащи черные, на головах высокие красные колпаки, отороченные бурым мехом, а в руках короткие копья. «Это ятвяги», — тихо сообщил Крут, не крутя головой. «Едем, не останавливаемся». Хольд принял безмятежный вид и направил коня на молчаливых ятвягов, загородивших дорогу. Поводья он держал левой рукой, правая свободно свисала, покоясь близ рукояти меча. Пончик застыл манекеном, только глаза лупали. Олег попытался расслабиться и вести себя непринужденно, как Крут, но это у него плохо получалось, спина деревенела от напряжения. Ятвяги и слова не сказали, лица их были бесстрастны, как каменные маски. Но дорогу они уступили, подвинувшись в подлесок, то ли не захотели связываться, то ли проявили уважение. Кто их разберет, этих ятвягов? Встреча с ятвягами была единственной, вызвавшей опасения. Потом до самого Курланда никаких происшествий не случилось. Троица, предводительствуемая Крутом, ехала себе и ехала, изредка останавливаясь перекусить и дать отдых животным. скакали до глубоких сумерек, а с рассветом вновь седлали коней. Леса пошли сплошняком, тропа велась то дремучим сосновым бором, где мощнейшие деревья смыкались кронами и сгущали понизу зеленый полумрак, то еловым болотистым лесом, то густыми зарослями березняка и ольшаника. Иногда встречались вековые дубы вперемешку с липой, вязом и кленом. Часто тропу перегораживали поваленные деревья, вывороченные с корнями. Лесные гиганты лежали давно, трухлявили десятками лет и прорастали молодью на стволе огромного дуба, лохматого от мхов, поднялась сосенка, а над развилиной старой дуплистой липы трепетал лапчатой листвой тонкий клиник. Иногда всадникам приходилось сходить с тропы, уступая дорогу матерым зубрам. Олег с трудом разобрался в местной географии с ее типовыми названиями. Курланд занимал место будущей Калининградской области и далее к западу переходил в земли Витланда. Жили в Витланде те же пруссы, что и в Курланде. Южнее Витланд граничил с Пулиландом, страной ляхов, на пустом месте строивших свою Польшу, и доходил до Вислы. А уже за Вислой начинался Вендланд, государство вендов, со столицей в Старигороде, где и проживал Рарик, сын Регенхири. Ладожане звали его Рюриком Конунгом, хотя титул сего именитого венда звучал иначе, примерно так: «Рейкс, поедем до косы», — решил Крут. «Есть там городишко один, Кауп называется, по-нашему, Торг. Пруссы в том Каупе янтарем промышляют, а куниксы ихние пошлину с купцов дерут. Там по косе как раз волок, ладьи в залив с моря перетаскиваются, по Неману поднимаются дощеры, по Щире на Ясельду опять волоком, с Ясельды на Припяти в Днепр. Вперед! Места пошли красивые, холмы в кудрявой зелени, увалы, просторные луга, заставленные валунами-макусами. Гору Гайтельгарба, которую венчал замок Рейкса Видевута, титаническая бревенчатая изба, объехали по склону и попали в стольный град Курланда, Ромове. Град сей по кругу был обнесен валом из камней, глиной скрепленных, а поверху пруссы поставили два частокола в виде концентрических кругов, середину между ними забив землей и гравием. Улицы в Ромове отсутствовали, дома, крытые камышом, стояли как попало, то впритык, то вразброс. И где тут присутствие находились, а где жилье, сказать было трудно. «Гляди, Пончик», — сказал Крут, кивая на высокого старикана в пурпурной мантии, окруженного толпой, — «это сам Криве Брутино». «Криве», — заинтересовался Пончик, — «и не просто Криве, а Криве Кривайте, самый главный жрец, князь-жрец, они тут всем вертят, жрецы здешние и правят, и судят, и самому Рейксу говорят, что делать. Криве — это как бы верхний слой, а под ним кого только нет. Вейдельботы, вторые после Криве, они, возносители молитв, сигганы надзирают, вурскайты заведуют богослужением и освящают жертвы. И это только старшие жрецы, а есть и младшие, мехе. Свалганы возглавляют свадьбы, тулисаны, те в деревнях живут, травами лечат. А еще у них сайтаны имеются, вандлулуты, буртаны, веины, думаны, неруты, ликутоны, видураны. И всю эту ораву корми. Криве-Кривайте носил под мантией длинный белый кафтан, многожды опоясанный жреческим кушаком, а на голове у него была остроконечная шапка с золотым шариком, усыпанным драгоценными камнями. Крутились вокруг князя-жреца суетливые криви в белых кафтанах, в желтых и черных. Мехе такой чести не удостаивались, этим было довольно и повязок, черных, желтых и белых. Эти, которые в белом, объяснял Крут, жрецы Перкуна, Перуна по-нашему. Желтые поклоняются богу Патримпасу, не помню уже кто он у них тут, а черные, это служители Поклюса, злого бога. Вот народ, а, все, что можно и нельзя, под себя подгребли. Недаром прусские витингсы, они вроде наших варягов, бегут на службу к Хакану или к виндам. Замучили их жадные криви. Ладно, сменил тему Крут и похлопал коня по шее. Отдохнул, поехали скорей. Ехали половину дня, пока дорогу к морю не преградила священная дубовая роща. Она простиралась и влево, и вправо, а часто вкопанные столбики с вырезанными на них личинами предупреждали: проезд воспрещен. Столбики были обвязаны белыми тряпицами, чтобы видеть границу рощи в ночную пору и не приступить ее. Круто смотрелся внимательно и махнул рукой: «Поехали, некогда нам по обычаю жить». Три всадника пустили коней рысцой, въезжая в зеленистую тень дубравы. Земля была усыпана желудями и палой листвой, повсюду валялись корявые черные ветки, но только дикие кабаны тревожили рощу, обиталище Перкуна. Топот копыт глушился опадом, нигде не мелькали тени стражей, уже обозначился просвет, роща кончалась, и вдруг груды листвы разлетелись, и мрачного вида витингсы поднялись с земли, распрямляя члены и пропарывая мечами конские брюха. Животины дико заржали, вскидываясь на дыбы, тут же валясь, топча копытами сизые кишки. Олегов конь пал, дергая головой и пуча красный глаз. Сухов едва успел выдернуть ногу из стремени и откатиться в сторону. Пончик же шлепнулся на кучу листвы и сидел, ничего не разумея. «Уходите!» — крикнул Крут. Мгновенным движением он сунул руку за пазуху, вытащил бересту и сунул ее Олегу. «Бегом отсюда!» Хольд повернулся лицом к шестерым витингсам. Больше он уже не оборачивался. Крут бился с ожесточением, словно отплачивая жреческим слугам за смерть Асмуда, а заодно продавая собственную жизнь по самой высокой цене. Меч Крута блистал и сверкал с легкостью и быстротой стрекозиного крыла над прудом, раз за разом окрашиваясь кровью. «Бежим!» – процедил Олег и стартовал, подгоняя Пончика. Выскочив на опушку, он оглянулся и похолодел. Крут, одолев четверых, добивал пятого витингса, вот только десяток лучников, выпрыгивая из-за дубов, расстреливал Хольда с безопасного расстояния. Несколько стрел уже вонзились ему в спину и в бок. Крут с усилием занес меч и махнул, перерубая витингсу горло. Это был его последний удар. Крут постоял, покачался, сгорбился и рухнул, орошая кровью корни священного дуба. Олегу хотелось разорваться, долг толкал его прочь, а чувство товарищества гнало мстить. «Уходим!» – пересилил он себя. Далеко они не ушли, крепкие арканы раскрутились в воздухе и пали Олегу и Пончику на плечи. Петля стянула Пончику руки, канат натянулся и швырнул лекаря на землю. Олегу удалось увильнуть от первой петли и выхватить меч, чтобы резануть вторую. Тогда сразу два волосяных аркана прилетели из-за кустов и поймали его, стягивая руки по швам. Шипя от злости, Олег упал и покатился, как сбитая кегля. Деловитые стрелки, пряча луки в налучья, подбежали, снимая с пояса тонкие ремешки для связывания рук. Олег даже обрадовался появлению убийц Крута. Он дернулся, продвигая меч, притянутый петлей к телу, и один из канатов лопнул, разрезанный наточенным лезвием. Прус, заметивший Олегово движение, крикнул, предупреждая товарищей, но поздно. Дорезав второй канат, Олег высвободился, вскочил и с наслаждением нанес удар на поражение. Прус в кожаном доспехе с изумлением глянул на внутренности, валившиеся из него, закричал, поперхнулся и упал, корчась, словно пытаясь запихать кишки обратно. Второму стрелку Олег перерубил правый бок в районе печени. Третий успел достать лук, и меч сначала рассек тетиву, а после пырнул стрелка в грудь, накалывая сердце. «Олег!» – закричал Пончик сзади. «Уходи!» Олег обернулся, к нему бежали витингсы, человек пять, за ними поспешал местный Криве, Яриси потрясая посохом. Молниеносным ударом Олег снес голову четвертому по счету стрельцу и кинулся в лес. «Я вернусь, Шур!» – прокричал он, но Пончик ему не ответил. Глава 24. Жертва Перкуну. Курланд, храм Перкуна. Хмурые витингсы подхватили Шурика и понесли, привязав к жердине, как убитого оленя. Шуре было очень неудобно, ремешки резали руки, а страх просто не вмещался в нем, так много его было. И он все рос, этот страх рос и рос. Криви догнал витингсов и довольно оглядел их добычу. Пощупав Пончика, жирненький, жрец покивал и сказал что-то властным голосом. Витингсы кивнули и потащили Шурика дальше, обходя рощу на почтительном удалении. За дубравой обозначилась возвышенность, на ней крепко сидел храм Перкуна, устроенный из старого дуба, метров 20 в обхвате. Видимо, дерево засохло, но рубить и корчевать его не стали. Вместо этого удалили верхние сучья, всю развилку, и оставили один ствол, корявый и оплывший цилиндр, в котором вырубили круглый зал святилища, а сверху все это сооружение накрыли тесовой крышей. Пончик разглядывал храм вниз головой, ритмично раскачиваясь и мотаясь. Неудобный ракурс. Витингсы поднесли Пончика поближе к храму и положили на специальную площадку рикает, перед которой горел неугасимый костер. «Развяжите, сволочи!» – взмолился Шурик. Витингсы, словно поняв его речь, разрезали путы, а заодно и всю одежду лекаря. Сдернули сапоги и связали Пончика по новой, голова и босого. Потоптавшись, витингсы ушли, уступив место вейделотам. Вейделоты закружились вокруг Пончева, колотя в бубны и выкрикивая протяжно «Шиу! Шиу!». Старый Вурскайт, Криве Осветитель, с кряхтением присел на корточки перед Пончиком, поставил перед собой горшочек с чем-то вонючим и принялся за дело. Бормоча молитвы, он макал в горшочек пучок перьев и рисовал на груди и животе жертвы священные закорючки. Закорючки жгли кожу и проявлялись размытыми зелеными иероглифами. Пончик лежал на твердом, и его трясло. Сглотнув сухим ртом, он поглядел на кривую стену храма, где были выдолблены три глубокие ниши. В нишах торчали деревянные уродцы, должные изображать туземных башков. «Господи!» — подумал Шурик с отчаянием, — «куда меня занесло? А вдруг сожгут?» Пончику повезло, Криви приносил жертвы Перкуну иным способом. Он их топил. Двумя часами позже явились рабы, жреческие слуги, весьма упитанные молодые люди подняли Пончева и понесли вслед за Криви, выпивавшим молитвы. За храмом обнаружилась яма с водой, обложенная камнем и такая широкая, что только с разбегу перепрыгнешь. И глубокая, водица отливала черным. Пончик закричал, задергался, но руки рабов были крепки. Короткий полет, и он погрузился в воду. Какая холодная! Это был родник. Шурик принялся отчаянно извиваться, но тщетно. Блещущий серебром блин поверхности колыхался над ним недостижимым пределом. И это все. Пронеслось в голове Пончика. Вода проникала в нос. Он продул ноздри и почти не оставил воздуха в легких. И тут блещущая поверхность разорвалась, пропуская в облаке пузырей еще одно тело. Кто это был, Пончев не различил. Грудь его лопалась, а перед глазами плыло черное и красное. Чьи-то руки ощупали Шурика, и острая сталь освободила его от пут. Он начал подниматься, влекомый теми же руками, и вдруг распрекраснейший воздух проник в него, вызывая резь и принося счастье. Кровавый туман растаял, и Пончик узнал своего спасителя. «Это был Олег. Ты?» — слабо вопросил лекарь. «Нет», — буркнул Олег, — «ангел я, херувим. Вылезай, хватит плескаться». Подталкиваемый Олегом, Пончик выбрался из ямы, огляделся, не поднимаясь с коленей. Рядом с родником лежал Криви, горло его было перерезано. Длинная крашеная борода, заплетенная тугими косичками, намокала кровью. Подле своего хозяина валялся раб. Этот был еще жив, его вывернутая пятерня скреблась пальцами, пытаясь дотянуться до отброшенного кривого кинжала. «Руку!» — сердито сказал Олег. «Сейчас!» — опомнился Шурик и потянул наверх Олега, тоже голова. «А ты чего разделся? Плавок не нашел!» — пробурчал Олег. «Не стой, раздевай раба!» «Я? Нет! Ходи тогда голый!» — разозлился Олег. Он быстро оделся и натянул сапоги. Пончик, страдальчески морщись, раздел умирающего и натянул на себя его рубаху, вонявшую рыбой, и порты. Сапоги нашлись родные, а сверху Шура накинул суконный плащ, никак не мог согреться. «Пошли», — скомандовал Олег, — «поможешь мне». Быстрым шагом он прошел в рощу. Пончик увидел мертвого Крута. Хольт лежал, вытянувшись, с закрытыми глазами. «Он умер», — прошептал Пончев. «Всего продырявили, скоты», — процедил Олег. «Берись за ноги». «Потащили». «Куда?» «Устроим Хольду погребальный костер». Пончик подхватил тело Крута за ноги и начал пятиться, мелко семеня. «В храм?» — выдохнул он. «Туда». В святилище было пусто. Большие двери храма были подвешены на массивных бронзовых петлях и окованы листовым серебром с тонким кружевным узором. Только статуя, изображавшая Перкуна, торчала посередине, грубая и безобразная, как коростой, покрытая следами крови многих жертв. «Скольких людей сгубили?» подумал Пончев, ради дурацкого истукана. «Клади». Шурик с облегчением опустил скорбный груз на дорожку зеленого сукна. Олег покопался в храмовой утвари, нашел кувшин с ароматным маслом и разлил, разбрызгал тягучую жидкость. «Сбегай за огнем», — попросил Пончика Сухов, — «запали пару веток, что ли?» «А, где? Где костер? А-а-а». Шура тут же вспомнил вечный костер у Рикельта и помчался исполнять поручение. По дороге он оглядывался, высматривая опасность, но тишина стояла вокруг, тишина воистину мертвая, даже в роще не шелестели листья. Пончик зажег целый пучок дубовых веток и вернулся в храм. «Гляди», — сказал Олег, показывая ларец, набитый золотыми монетами. «Ух ты!» — впечатлился Шурик. «Захвати жменьку, пригодится». Олег заполнил монетами кожаный мешочек, висящий на поясе. «Абдулла», — пошутил он невесело, — «поджигай». И первым показал пример, сунув горящую ветку под тонкую ткань бархатного занавеса. Пончик пошел по кругу, запаливая одежды, деревянные поставцы, пучки трав. Стены, сухие до звона, загорались легко, черные пятна обугливания расходились по ним, языки пламени подбирались все выше и выше к потолку, и вот они лизнули кривоватые балки, распробовали. Затрещал огонь, заревел, свирепея, охватил святилище, пыхая сухим, чадным жаром. «Уходим», — ровным голосом сказал Олег. «И куда мы теперь?» — тихо спросил Пончик. Олег пожал плечами. «Туда же», — сказал он безразлично. «Пошли, я тут мимо телеги пробегал». За храмом, где бил родник, обнаружились две телеги, груженные кожаными мешками полными зерна. Каждая повозка была запряжена парой лошадей, лениво щипавших травку под ногами. Еще несколько пустых повозок стояли, приткнувшись к храмовому амбару. Остреноженные лошади хрупали травой на опушке рощи, и никого больше. Потом только Пончик разглядел сапоги за дверьми амбара. Проверять, обуты ли в них чьи-то ноги, он не стал. Олег поскидывал с телеги лишние мешки, оставив несколько, и взгромоздился на козлы. «Садись», — сказал он, — «что стоишь, а почему эту?» — поинтересовался Шурик, залезая на телегу. «А тут лошадки симпатичней». «А-а, ну о!» Симпатичные лошадки встрепенулись, дернули телегу и бодро потащили за собой, радуясь, что груз легок. «Многих ты сегодня, того?» — робко спросил Пончик. «Не считал», — буркнул Олег и легонько стегнул кнутом. Телега покатила живее, потряхивая на кочках и яминах. «А, страшно убивать?» — Сухов засопел. «Страшно», — резко сказал он. «Я понимаю», — вздохнул Пончик тяжко. «А мы теперь совсем одни остались». Вечером Олег распряг лошадей и щедро сыпанул им зерна. «Спать будем?» — спросил Пончик неуверенно. «А у тебя есть другие предложения?» — поинтересовался Сухов. «Желаешь устроить диспут по японской поэзии?» «Да нет», — промямлил Пончев. «Ну так ложись и спи. Чего ты злой такой?» Олег сморщился и махнул рукой. Шура не стал больше допытываться, залез на мешки и задал вопрос на другую тему. «А вдруг лошади разбудит?» — перебил его Олег. «У них чутье, как у собак. Они продрыхли всю ночь и встали поздно, часов в 7. Олег запряг лошадей и вскочил на козлы. Пончев торопливо залез в телегу. «Поехали». До Каупа добрались тем же утром. Это была круглая крепость на холме, а прямо перед ней тянулся Волок, сработанный из ходовых бревен и здорово смахивавший на рельсовый путь. Впечатление это усиливалось на переезде. Там, где через Волок проходила колея тракта, между ходовками были набиты брусья, как на железной дороге. Восхитился Пончик. «Гляди серьезно», — сказал Олег, показывая кнутом в сторону Балтийского моря. «Электричка». «Где?» — вытаращился Пончев, но увидел лишь 7-метровую прусскую ладью, которую волокли от моря к заливу. Олег молча стегнул лошадок, и те потрусили, выезжая на Нерингу, песчаную косу, охватившую Куршский залив. Песок цепко удерживали корни травы и низкорослых сосен, приземистых, словно стелившихся по косе. Дюны и сосны, море и небо, более прекрасное место трудно сыскать. «А мы как?» — спросил Пончик. «Не по морю разве?» — крут на корабле хотел. «А когда прибудет корабль, идущий в Старигард, ты не узнавал?» «Га где?» «В кассе морвокзала». Шурка надулся. «Извини, Понч», — сказал Олег после недолгого молчания. Пончев махнул рукой. «Поехали, поехали». Глава 25. Переветник. Гарды, Дрелиборг. Эйрика и Нунцена разбудили девичьи визги, ярлы в соседних палатах забавлялись с туземочками. Конунг потянулся, откинул жаркое одеяло, скроенное из шкурок горностая, и прошлепал к окну. По двору крепости шатались викинги, кружа вокруг котлов, в которых булькала похлебка, отстаиваясь по углам, где самые азартные резались в кости, играя на свою долю в добыче. Гуннар метатель колец ходил скучный, продул все, что ему причиталось, еще и в долги залез, дурень. Эйрик почесал живот, прислушался к стонам и крикам за стеной, подумал, что давненько он не отведывал плотских утех, подтянул штаны и решительно двинулся к двери. В коридоре поджидал хранир Белый, норман-великан, спокойный, как идол на кургане. «Белый», — окликнул его конунг, — «приведи девку». Великан кивнул понятливо и развернулся уходить. «Покрасивши сыщи», — добавил Эйрик. «Сыщу», — прогудел хранир. На миг стало темно, это Белый вписался в дверной проем, застя свет. Эйрик вернулся в покое, думая о приятном и отбрасывая назойливые мысли об опасностях. В коридоре протопали шаги, дверь отворилась, и могучая длань храниров впихнула в помещение статную девицу, высокую, голубоглазую, с пышной золотой косой. Рубаха ее была изодрана и перепачкана в саже, но груди так мощно распирали ткань, что глаз этих мелочей не замечал вовсе. «Подойди», — властно сказал конунг на корявом русском. Девица вздернула голову, ужалила взором голубых глаз, но не ослушалась. Подошла. «Раздевайся, ложись». Ладожанка искривила презрительно губки и опять не стала перечить, молча стянула рубаху и улеглась. Ее тугое тело было безупречно, а гладкая, плотная кожа чуть ли не светилась матовым оттенком белизны. Эйрик глядел на девицу с вожделением и все ждал воздымания. Не дождался. Ничего не напрягалось в укромности и не заявляло о себе. Дрожащими руками конунг сорвал с себя штаны, но и это не помогло. Раньше-то, бывало, Только подумаешь о такой вот девице, и все, Гульфик трещит от плотского напряга, ткань не выдерживает. Неужто та ведьма лишила его мужской силы? Невозможно. Девица, лежавшая до этого безучастно, отвернув лицо к стене, повернулась и оглядела конунга. Заметив вялый член, обвисший тряпицей, она расхохоталась. Все смешалось в ее смехе. Издевка, торжество побежденной, презрение к врагу, никчемному и потешному, и даже легкая брезгливость, какую здоровый человек испытывает к уродцам. Жестокая ярость кровью ударила в лицо конунгу, воспламенила мозг. Эйрик выхватил меч и набросился на девицу, нанося удары вдоль и поперек, рассекая пышную грудь, перерубая стройную ногу, полосуя живот, не знавший бремени. Девушка умерла молча. Эйрик отошел к стене, приткнулся к ней лбом. Гулкие толчки сердца ослабли, кровь отливала от лица. Эйрик нагнулся за штанами, натянул их и прошел к двери. Хронир. Норвежец возник на пороге. «Убери ее». Хронир перевел взгляд на кровать. Зрачки его не расширились. Неторопливо подойдя к месту преступления, Хронир замотал труп девушки в горностаевое одеяло и понес на вытянутых руках. Осторожно, чтобы не испачкаться. А Эйриком овладело смертельное равнодушие ко всему на свете. И война ему это обрыдла, и мир, и власть, и богатство. Зачем они ему теперь? Подойдя к окну, Эйрик выглянул во двор и крикнул: «Вади Ирла ко мне, живо!» Вадим был очень недоволен Эйриком. Весь ход войны вызывал у него досаду и раздражение, все шло не так, как мечталось, как приходило ему на ум в сладких грезах. Эти гадские варяги, они все перепортили, взяли да и оставили Альдиегу, предупредили их, что ли, а кто бы мог, карелы, да они бы просто не прорвались сквозь строй свейских драккаров, а потом все те драккары спалили, как ненужный хлам в ночь на купалу. И теперь этот придурок, конунг свейский, бегает за ладожанами по лесам, в жмурки с ними играет, в догонялки, и не замечает будто, что не все викинги возвращаются из лесу. Весины, мерине, карелы и жоры сходятся к пепелищам Альдиеги и сжимают, стягивают незримое кольцо. А где дружина Хакана? Пусть уцелела лишь половина варягов, что с того? У гардского конунга было всего 200 человек, когда он брал Париж, и взял ведь, ограбил купцов франкских, обчистил монастыри и монетный двор на острове Сите. А Эйрик этого не понимает. И где они теперь, варяги эти, что готовит? Вадим расхаживал по шатру, кружил вокруг опорного столба, руки за спину, и злился, злился, злился. На дурака Эйрика, на сволочь Хакана, на всех. Внезапно полог шатра отпахнулся, и внутрь заглянул Хронир Белый. Эйрик зовет Вади Ирла, флегматично сообщил норманный, убрался. Эйрик зовет, передразнил гиганта Вадим. Тоже мне, собачку нашли, служи, собачка, дай лапу, молодец, на тебе косточку со стола. Распаляясь от гнева, Вадим покинул шатер и прошествовал в крепость. Викинги не обращали на него внимания. Правильно, что они, собачек, не видали. Ярл поднялся на высокое крыльцо терема и прошел в верхние палаты. Хронир уже поджидал его и молча указал на большой зал, где конунги гардские восседали на троне, принимали послов, судили, дорядили с боярами и княжьим. Вадим перешагнул знакомый порог и оказался в светлой, обширной комнате. В окна были вставлены рамы с круглыми стеклами, какие варят мастера в Дербенте, и это были единственные застекленные окна во всех гардах. С балок потолка свисали два бронзовых колеса со множеством свечей, а в углах стояли в раскорячку позолоченные треножники, поддерживающие светильни, заправленные маслом. Палату по всему периметру окаймляла лавка, застеленная кошмами в несколько слоев, а почти весь пол покрывал роскошный ковер персидской работы. В противоположной от входа стороне большого зала стоял трон, большое удобное кресло, похищенное бравлином конунгом где-то в Фессалониках. На стене за троном скрещивались копья и мечи прежних правителей Гардарики, а на потертом кожаном сиденье, набитом волосом, восседал Эйрик конунг. Упершись локтем о подлокотник, Инунцен подпер кулаком голову и думал. Судя по его лицу, думы были нерадужные. «Явился», — проговорил Эйрик, по-прежнему глядя за мутные стеклышки окон. «Садись». Вадим сел на лавку и вытянул ноги. «Ты высказывал желание стать конунгом», — скучным голосом измолвил Эйрик. «Да», — выдавил ярл. «Твое желание исполнилось», — по-прежнему скучно сказал конунг. «На кого-то, примерь». Эйрик сунул руку за кресло и вытащил венец Хакана, золотой обруч с изумрудом. «Это мне», — пролепетал Вадим, мгновенно забыв, как только что его корчило от унижения. «Кому ж еще?» — пробурчал Эйрик. «Хватит мне за тебя трудиться, Поработай ты. Вадим принял венец из рук Эрика. Косточка собачки, допустим, но ведь мозговая, и какое на ней мясо. Взяв обруч двумя руками, Ярл скинул шапку и нацепил венец. Вот и вся коронация. Обруч жал, но это пустяки. Распилим, разожмем, а то и вовсе новый закажем. Чего ты хочешь, Эрик Конунг? Спросил Вадим. Ишь ты его, усмехнулся Эрик. Заговорил как? Прямо король. Ладно, много у тебя людей? 200. И три ладьи. Это хорошо, это хорошо. Тогда берись за дело, наводи порядок. Хватит народу твоему по лесам шляться. Пусть возвращаются и строят новые дома. Только выкуп пускай заплатит. За себя, за детей, за скотину. И никто их тогда не тронет. Понятно, кивнул Вадиконунг. А с воинами как быть? А с воинов двойной выкуп требуй. И чтобы оружие сдали. Не сдадут, покачал головой Вадим. Тогда истреби, или к себе перемани, посули землю, золото, рабов. Действуй, конунг. Вадим взялся за дело рьяно. Тем же днем построил своих гридней, оторвав их от дармовой выпивки, погрузил в ладьи и направился к Дрейлиборгу, крепости, что стояла пониже Гадара, столицы ярлства Ильменского. В Дрейлиборге сидел Активу Херсир. Сви пытались было взять крепость приступом, но бросили это дело, много добра не соберешь, а бойцов положишь не одну сотню. К вечеру грить Вадимова высадилась на берег, а следом за ней и 500 хускарлов, выделенных Эйриком. Дрейлиборг не открывался, как Эльдига, в сторону реки, его со всех сторон обносил крепкий частокол, сбитый из толстенных стволов, в обхваты больше. Поверху палисад накрывали забороло, сколоченные из лисин. Оттуда штурмующих можно было обстреливать, лупить по головам из бойниц, прорезанных в полу и в стенах. Крепость отходила недалеко от берега, почти примыкая к длинной пристани. Вадим сошел на скрипнувший причал и направился к крепости. Впереди него шли трое гридней со щитами в обеих руках, берегли конунга от случайной стрелы. Из-за частокола повысовывались головы в шлемах. «Эй!» — крикнул Вадим в рупор, скрученный из медного листа, в такие орали на вклиры с рамильских трирем. «Открывай ворота! Это кто ж там приказывает?» Хрипло осведомились со стены. «Вадим Конунг!» — отчеканил Вадим. За частоколом захохотали. «О!» — воскликнул тот же хрипун. «Кого я вижу? Эйриков любимец!» «Что? Надоело жопу Конунгу лизать?» «Да, решил за мою взяться?» Дрейлиборгцы грохнули еще слышнее и дружней. «Можешь даже не подлащиваться!» — продолжал хриплый голос. «Штаны не сниму и к тебе задницей не повернусь. А вдруг укусишь?» «А ну!» — взревел Вадим. «Кончай Конунга хулить!» «Слышишь, не то раскаленную сковороду заставлю лизать поганым языком».